Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Оказывается, у меня в телефоне есть такой прикол. Можно, короче, как-то махнуть, и он включает видеозапись. Вот, а я все время тянулся, как... Ладно, забыли про это. Вот. Что интересного? Значит, по информационке, в принципе, там все то же самое происходит. Да? Все Трамп, реакции какие-то. Из интересного, да, что вот высокопоставленные офицеры НАТО говорят, что если бы не ядерное оружие, то мы уже давно бы были бы в Украине и так далее. То есть мы можем сделать выводы, что когда мы делали ставку на, значит, ядерное оружие и его прокачивали, то есть не оставляли его в том состоянии, в котором нам оно досталось, значит, от Советского Союза, да, а мы усовершенствовали, улучшали, это все-таки принесло свои плоды. Да. Помните, когда очень много было шуток про Путина и мультики, да, когда вот, значит, показали электронную картинку, что вот у нас есть ракеты, что у нас есть гиперзвук, что они вот так теперь летают, облетают все. Много оппозиционеров, которые смеялись, да, над мультиками Путина. Оказалось, что это не мультики. Да. Мы вот в СВО увидели, что у нас, оказывается, очень много ракет, что мы за 3 года там выпустили, там были какие-то цифры, подсчитанные, значит, оппонентами, там сумасшедшие цифры были, там что-то около 10 тысяч или 8 тысяч ракет. То есть ракет оказалось много, плюс это еще не, значит, не ядерная триада. Да? Вот. И когда мы шутим, да, про сатану и вот эту дальнобойную, значит, нашу ракету, да, оказывается, что это все-таки действует на наших оппонентов. Да, и они об этом говорят в открытую. Вот. Это хорошо. Да, то есть это все-таки как называется, да, оружие сдерживания, так оно получается и есть, что противник знает о том, что у нас есть ядерная дубина, да, и ее опасается. Вот, поэтому мы можем все-таки какие-то, значит, свои интересы отстаивать при том, что у нас вот есть оружие, которое может нанести глобальное поражение противнику. Вот. Идем дальше. Дальше. Что интересно, смотрел сейчас военных специалистов, да, и они не могут в открытую хвалить, значит, наш там генеральный штаб, предположим, да, но они говорят об этом, да, но мы можем сказать, что мы должны отметить, что вот наш генеральный штаб сейчас воюет. Такие шахматные партии начал воевать, да. То есть понятно, что на местах пехота идет, штурмы, там бойцы там получают ранения, кто-то погибает. Это все не обсуждается. И мы говорим сейчас немножко о другом, да, о планировании и вот об этих стрелочках всех на картах, да. И вот что говорят эксперты противника. Они говорят, что наши военные, да, сейчас планируют все таким образом, что противник не может понять, где будет происходить следующий удар. Да? То есть у нас сейчас идет такой, мы создаем давление по всей линии фронта, но что происходит на поле боя, да, вот мы делаем накаты, да, у нас пошло наступление, и вот все время Покровск, Покровск, Покровск, Покровск, да, мы там потихоньку здесь возле Покровска, тут возле Покровска, потихоньку нажимаем, нажимаем, нажимаем, значит, противник туда перебрасывает там на Покровск там самые боеспособные подразделения, туда все стягивает, да, а мы там раз и бьем там Торецк. Да, и противник там не ждал, да. Они начинают купировать там, значит, наше наступление на Торецке, да. Мы берем в другом месте, начинаем бить, да. И вот противник не может понять наши планы, да. Это оценивают, значит, наши оппоненты, это их эксперты. Я, собственно говоря, слушал их, да. То есть что можем сказать, что да, несмотря на то, что в начале СВО мы все-таки выглядели не так уверенно, да, но вот сейчас прошел 2-й год войны, идет 3-й, да, и мы видим, что все-таки теперь начали, значит, военное искусство играть, да, в самое настоящее. Вот. И это уже заметно, да, тем людям, которые немного разбираются, они смотрят, да, как что все происходит, там, на оперативном уровне, на тактическом, да, то есть и противник об этом говорит, да. Противник говорит как, что у них хорошие солдаты, но у них плохое командование, а так, чтобы, скажем так, не говорить о том, что мы сильнее в одну калитку, они говорят, что у нас якобы плохая пехота, немотивированная, но у нас вот хорошее планирование, да, то есть вот, вот у них примерно в их сегменте где-то выглядит вот так. Но я хочу сказать, что у нас и пехота очень хорошая, да, когда люди на мотоциклах пятером едут захватывать опорник, это говорит о том, что не то, что у нас хорошая пехота, а у нас получается лучшая пехота, потому что противник действует от обороны, а мы действуем от наступления, да, и вот когда наши пехотинцы по два человека, допустим, идут занимать какие-то позиции, да, и потом по два человека накапливаются, да, когда вот пять человек на мотоцикле едет отбивать какие-то позиции, это говорит о том, что наша пехота не может быть хуже, чем их. Тем более, что мы постоянно действуем от наступления. Вот, поэтому, но вот отмечается то, что, значит, то, что у нас наше командование начало, ну, совсем по-другому, значит, планировать и действовать на, значит, на поле боя. Вот, это не может просто не радовать. Конечно, нам сейчас вот постоянная нервозность в воздухе летает. Будет там мирные договоренности какие-то, не будут. Будут заморозки, не будут. Кто-то говорит, что Трамп будет решать. Кто-то говорит, что сейчас все будет как, так, как было до этого. Ну, сейчас время пройдет, мы это все увидим. Вот. Но на поле боя у нас пока, как я вчера и сказал в ЦИПСе, да, что у нас пока мяч. Вот. Что еще хотел сказать? Еще хотел сказать тему, поднять тему Мальвы. Да, сегодня вот выставил видео, попалось в интернете видео, в бот мне скинули, как работает Мальва, да, пушка. Все как бы знают, что мы с, наверное, ну, я еще начал говорить до СВО, после ливийской кампании, когда ЧВК Вагнер был в Ливии, да, вот мои хорошие товарищи были в командировке, и вот в эту командировку они попали как раз-таки в расчет гаубицы, да, это была, значит, буксируемая гаубица М-100, вот, и у нее большой расчет очень, и вот, значит, мне вот товарищ мой рассказывал, что, говорит, мы, нам противостояла как раз-таки колеска, колесная гаубица, да, противника, и, говорит, мы с ней задолбались, короче, воевать, да. Мы, говорит, пока развернем, пока наведем, да, они там все быка отработают, потом это городские бои, там, говорит, залетят в какую-то там парковку для автомобилей, перезагружаются, там, перезаряжаются, потом вылетают, ну, там целая, говорит, ну, там своя тактика была, да, ну, вот, он говорит, вот есть сложность, да, такая, что тебе, чтобы эту пушку утащить, там, надо целую манипуляцию провести, а, значит, ну, противнику не надо ничего, да, он там собрал, там и сели, и уехали. Вот. И мы об этом постоянно говорили, и вот когда мы разрабатывали, ну не то чтобы разрабатывали, а так общались на тему концепции инициативных групп, да, вот мы говорили, что было бы неплохо, если такие группы будут, там, у которых есть свои БПЛА и так далее, да, чтобы у них была своя артиллерийская система какая-то, которая очень быстро бы могла работать, да, по их целям. Да, потому что мы видим, что есть много ребят, которые переквалифицировались, да, они там занимались, допустим, там, чем-то одним направлением, да, но они поняли, что, значит, вот у этой всей тематики БПЛА очень высокая КПД, они обучились летать и на крыльях, они обучились летать на FPV-шках, начинали, конечно, все начинали с мавиков, вот, и уже дальше развивались, кто-то пошел, значит, в направление FPV, кто-то пошел там на крыльях летать и так далее, но это старт был у всех. Сначала СВО, вообще не было очень мало беспилотников, да, но потом начали покупать тройки там и дальше развиваться, да. И вот когда люди поняли, что эта тема, она очень актуальна и очень эффективна, да, было, сразу начал, стал вопрос, хорошо, мы, вот ты, у тебя каждый взлет, допустим, да, ты находишь цель, да, тебе надо ее поражать как-то. Предположим, не всегда удобно работать там, с какими-то батареями артиллерийскими, это не значит, что их надо запретить или убрать. Да. Просто не всегда. Или там идет какое-то наступление, да, или идет оборона какая-то, да, и вот эта батарея там, или эти орудия, они могут работать там, по другим каким-то целям, и им быть, собственно говоря, не до тебя. И вот стал вопрос, чтобы, там, допустим, у людей, у которых были подразделения БПЛА, были свои как бы гаубицы. Да, вот мы об этом говорили. Или взяли за пример, допустим, силы специальных операций. Понятно, что, я не знаю, там есть там артиллерия своя, нет. Но когда, скажем так, мы пересекались с некоторыми подразделениями, которые в состав ССО входят, я помню, что у них были 120-е минометы, да. И я просто для себя как бы понял, что было бы неплохо, когда вот, ну, специалисты высокого уровня, которые могут там все просчитать на картах, у них есть БПЛА, там залы, шмалы, все там работает, значит, у них свое, да, и вот такая гаубица, которая могла бы поражать какие-то цели, ну, которая работает с тобой, да, когда ты просто сказал там по станции, там, назвал позывной, сказал огонь, да, и по твоей цели выстрелили, а тебе не надо там связываться через кого-то, да. Вот, и, или там пошли люди там за линию фронта работать, предположим, да, их прикрывают, значит, свой расчет. Ну, это просто к примеру, чтобы там ничего никто не сказал сейчас, ты куда ты там в ССО полез, это просто как пример, да. И, значит, мы постоянно думали о том, чтобы было орудие, которое очень быстро передвигается. Да? Почему? Потому что все подразделения там, БПЛА, все подразделения спецназа, они, как правило, все двигаются на колесной технике. Ну, наверное, может быть, ВДВ или еще где-то есть какие-то боевые машины десанта, но в основном все подразделения спецназа, ну, большая часть, да, она двигается вся на колеске. Там БТРы, какие-то МРАПы наши современные, которые производятся, плюс пикапы, буханки и так далее, да. Тигры, вот, и понятно, что когда вот эта вот, значит, свадьба едет на колеске, и за ними будут там ехать, предположим, там гусеничная там гаубица, ну, это будет абсурд, да, и мы говорили, что вот, смотрите, взять за основу, чтобы гаубица была тоже на колеске, чтобы она успевала за своим подразделением, и, значит, была тихоходная и так далее. И вот, значит, было, кстати, у нашей суперконцепции было очень много противников, да, говорили, что это орудие там старое, допотопное, оно не очень там себя проявить может и так далее, она громоздкая, большая и так далее. Ну, я не артиллерист профессиональный, поэтому я не могу оценить, какое орудие будет лучше там на поле боя, да, там, либо там какая-нибудь гвоздика, буксируемая пушка, да, или, допустим, там, колеска, да, я просто исходил из тех задач, которые вы выполняли мы с Владленом, или, вот, допустим, я в Сирии и так далее, да. Вот, ну, когда мы, допустим, находили какую-то цель, мы там с кем-то связывались, человек связывался еще с кем-то, там, да, мы поработаем в ваших интересах, приходилось как-то договариваться, приходилось там на личных каких-то что-то решать. А если ты понимаешь, что вот у тебя есть подразделение, которое ищет цели, и ты их должен максимально быстро поразить, да, вот, допустим, как было в Мариуполе, да, вот я нашел, допустим, стоит танк и, значит, бронеавтомобиль, ну, там, типа казака или варты, я особо, ну, так, с воздуха не разберусь, да. Мы пока связываемся, наводимся туда-сюда, да, значит, берут бронетехнику, убирают, да, ну, пехота остается в здании, бронетехнику убирают, да, то есть вот эти вот, допустим, 10 минут мы потеряли из-за того, что вот там созвоны, пересозвоны, там, да, и вот, значит, нанесение поражения, да, техники уже нет. А здесь ты просто летишь, увидел цель, минута, выстрел, да, все, как бы, ну, вопрос решен. Да, и из этого, собственно говоря, мы выходили, что было бы неплохо, чтобы своя была гаубица, да. Вот, но было много противников. Говорили, что все пушки должны быть на гусеничном ходу и так далее. Хотя мы говорили, что мы не против там какой-то артиллерии, да, мы не против там, возьмите, спешите все пушки и возьмите только на колесном ходу. Мы говорили, что орудия на колесном ходу было бы неплохо, чтобы они были дополнительно под определенные задачи. И, но у нас были все равно противники, да, мы говорили, ну смотрите, ребята, вот на одном заводе выпускается там, допустим, 10 единиц гусеничных, И все, предположим, да. А может быть так, что вот на этом заводе выпускается 10 единиц гусеничных, да, гаубиц, и на другом заводе выпускается 10 единиц колесных гаубиц, да. Это же лучше, чем просто 10 единиц, да. Мы же так получаем в месяц, ну, грубо говоря, 20 единиц, ну, образно говоря. Да, но нет, нам все равно были противники. И я сейчас, вот мне спасибо большое там парню, который мне написал, это офицер, командир, значит, вот, одного из расчетов, он, я его попросил охарактеризовать эту гаубицу, он мне сказал так, что задумка гаубицы, говорит, на пятерку, реализация на тройку. Почему? Ну, там есть какие-то свои нюансы, да, я не уточнял, потому что, ну, все-таки не профессиональный артиллерист, и я, может быть, какие-то вещи не пойму, да, вот. Но он сказал, что пушка хорошая, несмотря на то, что много говорили, что типа она уже устарела и так далее, там все, значит, все сделано, электроника везде, там связь со спутниками, там все, геолокации, все как бы, она тебе полностью помогает, да. Плюс он мне сказал, что по ним прилетал Хаймерс, я так понимаю, кассетный, да, и, значит, машина выдержала. Машина выдержала, то есть все, экипаж, который находился в бронекапсуле, все, весь живой. Что можно сказать, что на трассе она вообще шикарная, то есть скорость держит, несмотря на то, что она огромная тяжелая пушка. Да? В распутицу есть нюансы, конечно, по полям ездить, в хорошую погоду никаких проблем вообще нету ездить. Да? И значит, ну, она сейчас очень подходит под вот те боевые действия, которые сейчас идут. Почему? Потому что все знают, что противник сейчас очень быстро отвечает. Да, ты только начал работать, по тебе там через время уже там какие-то 10, 15, 20 минут, по тебе уже противник отвечает, начинает отвечать. Да? Вот, поэтому орудие вот в таких условиях очень актуальное оказалось. Почему? Потому что оно подлетает, выставляется, отрабатывает, быстро сворачивается и отскакивает. То есть, ну, все, собственно говоря, ну, нормально, да. И самое главное, что сказали мне ребята, что это не просто вот вам дали пушку, да, ты там за нее расписался, все, и потом страдай, короче, сам как хочешь. Нет, говорит, там постоянно на связи разработчики, значит, все нюансы, проблемы, значит, какие-то моменты сырые, все это уточняется, все это со временем будет исправляться. То есть над орудием работает. То есть, в принципе, орудие оказалось перспективным. Да? Все думали, что оно будет старое, а оно оказалось перспективным. Да? То есть его можно даже допиливать, улучшать и в итоге получить какое-то хорошее орудие. Вот. Так что вот радостная такая у меня новость. Почему? Потому что я все-таки переживал, что когда мы кричали, там, да, там колесная база, нам все говорили, что вы дебилы, ничего не соображаете, куда вы вообще лезете. Ну вот, значит, парни, которые работают на этой гаубице, говорят, что орудие нормальное. Короче, да, орудие нормальное, вот, требует доработок некоторых, да, но в целом пушка хорошая. Поэтому мы видим, что идут улучшения у нас не только в планировании операции, да, не только наши ракеты становятся лучше, да, на которые противник жалуется, не только у нас появились герани, которые теперь не просто летит на цель, а он теперь летит и снимает, куда он летит. Да. У нас еще и вот, значит, все-таки появилось колесное орудие, которое работает уже на фронте и которое показывает уже результат. Вот. Поэтому, как всегда, позитивная ЦИПСа. Да? У меня других не бывает, вот, ну, позитивная ЦИПСа. Все только, значит, в моей ЦИПСе все только хорошее. Вот. Но, конечно, когда будут какие-то беспредельные поступки, мы все равно их будем озвучивать. Поэтому всем всего хорошего, до завтра.